бронетранспортеры и танки Пауэлл. Десятки танков, вытянувшихся вдоль периметра. Он развернулся и сделал несколько неуклюжих шагов обратно к Хонде, но не успел добраться до кабины, как его окружили солдаты в снежном камуфляже и респираторах. На них были очки дополненной реальности, а в руках — сверхзвуковые винтовки. Херб Дан тоже служил и знал, что в таких случаях делают. Он поднял руки вверх, стараясь выглядеть как можно более мирно. «Я просто тут работаю», — сказал он.